Глава 37. Сцилла и Харибда. Самая первая мысль — так вот, куда хотел меня завести Ментяра на газоне. Хотя, а как он сумел бы рассчитать, что я пойду именно в эту сторону и попаду конкретно в этот дом, минуя относительно благополучно поросят-людоедов? У меня же 1000 направлений было. В числе прочих мог просто развернуться и пойти назад. Старуха медленно по миллиметру наклонилась и осторожно положила на пол совок с веником. Слова не произнесла, и глаз при этом от меня не отрывала ни на миг, как будто зверька опасалась спугнуть неловким движением. «Дай-ка я догадаюсь, кто это там в амбаре напильничком елозит, да маслами постукивает. Готов вычислить с первой попытки». Я очень медленно сделал шаг назад. Богомолка, поражая мое воображение чудесами синхрона, также медленно сделала шаг вперед. «Куды ж ты, хлопчику?» Нежно произнесла она, вкладывая в свою интонацию максимальную порцию благорасположения и гостеприимства. «На дворе так охляча, вертайся до хаты, подь-подь суды!» Я еле заметно качнул головой из стороны в сторону, типа «не дождешься», и сделал еще один шаг уже на уровень порога. Бабка в ответ было дернулась, но тут же замерла настороженно, понимая по моему зеркальному вздрыгу, что еще одно ее движение, и я просто сорвусь с места в попытке к бегству. Мы замерли друг перед другом, словно два дрочливых кота. Хвостами разве что не подергивали от переизбытка эмоций. И я гляжу, судьба мне все улыбчивее и улыбчивее. Я, конечно, притягиваю к себе всякого рода неприятности, но ведь не до такой же степени. Края должны же быть. Через незакрытые мною входные двери в дальнем углу этих темных сеней со двора послышались тяжелые шаги, и бабка передо мной просто растеклась в зловещей ухмылке. — Усё, хлопчику, добегався, як не стрибай. — Как не прыгай, украинская. По миллиметру, по каким-то долям микрона, я как можно дальше вытягивался из натопленной комнаты в темную прихожую, стараясь не спровоцировать раньше времени старушку, а заодно смещался чуть левее, за откос дверной коробки. — Доню, чому двери у хаты нараспашку? — громыхнуло снаружи. — На тепло богато. Я еще выиграл пару сантиметров форы. — Тримай! Вдруг пронзительно взвизгнула бабка и ринулась в бой. «Тримай его, Михал, да...» Внезапно возникшее прямо перед старческим лбом дверное полотно прервало ее жабячий стрыбок в самой его начальной стадии. Дверь содрогнулась от неожиданно мощного удара, и на меня вдруг стали визгливо жаловаться, причитая и истерично взывая к справедливости. «Ой, вбил, вбил! Ой, лышенка, подивись, гля, у меня ж кров иде! Ой, вмираю! Ой, сволота! Подлюка така!» «А нас за що?» Вспомнилось мне, пока я заклинивал дверь под ручку каким-то удачно подвернувшимся под руку черенком. Проем в дальней двери потемнел. «Дуню! «Та шо страпилося? Шо ты верещиш, як дурбедля?» Стараясь не создавать шума, я на цыпочках стал пробираться вдоль дальней от входа стены. Сколько ж здесь хлама и пыли! И вонище какая! Дерьмо свинячее! И это я не ругаюсь. Неожиданно ботинок запутался в каком-то тряпье. Сети, что ли, рыболовные тут валяются? Я осторожно стал вытягивать ногу из невидимой ловушки. «Так, еще...» Еще чуть-чуть и... И что-то вдруг с душераздирающим грохотом обрушилось мне прямо на спину. Что-то, к счастью, не очень тяжелое. Но до чего же, блин, громкое? Затарахтели, звеня по полу, какие-то жестянки, миски, кружки. Покатились в разные стороны ведра. Что-то стеклянное разлетелось вдребезги. Где-то шумно посыпалось зерно из мешка. Да так, что отдельные зерна, да что там зерна, целые горсти, неидентифицированные мною крупы, обильно оросили затылок, не забыв закатиться до самой поясницы. «Ничего себе!» — постарался без шума. «О!» — удивилась черная тень на входе. «Шо це таке? Хто тут? Дуню, тут якийсь звір? Ліса чи шо? Дуню, відкрий же двер, врешті, підсвіти мене!» «А-а-а!» — билась за дверью в истерике старушка. «Не звір! Не звір! Не лисиця це! Оце ж хахарін твій! Хахарін!» «О, та ладно!» Пока по всей комнате, тарахтя и бряцая, раскатывалась посуда, я все же умудрился выпутаться из вонючих снастей и покинуть стремительно эпицентр шума. На четвереньках. Нащупывая по дороге углы этого странного помещения, которое прямоугольником уж точно не было. Мне то и дело попадались какие-то перегородки, ниши, клети, полки. В одном месте я обнаружил ступеньки, в другом — странное квадратное углубление прямо в полу. Было что изучить, пока дед с бабкой выясняли отношения. — А скажи, не лабрадота, який хахарин? Двери, двери відкрий, дурна баба! Взагалі ничего не бачу. — Не можу! Закрив мене злидень! Закрив! Не розумієш, чи шо? — Дістань рушницу там на шкафі. Зраз я тебе відкрою. Тяжелые шаги прошлепали прямо около меня в сторону скребущейся в дверь и повизгивающей от возбуждения старушки. Рушницу хотят достать. Это ж ружье. Все веселее и веселее становится жить. Звонким треском в сторону отлетел черенок, подпирающий дверь. Подброшенный в воздух раздраженным пинком, он врезался в стену, до кучи дополнительно что-то еще обрушив на пол. Дед выругался и распахнул двери. Яркая полоска света упала на пол, с трудом угадывающаяся под завалами всяческой дребедени. Плоды ног моих, надо думать. К счастью, до моего лежбища свет не добрался. Споткнулся о дощатые перегородки у стен, еще больше притемнив и без того глухие углы, и рассосался окрест. — Дивись тут! — бросил Полищук бабке, маячившей в проеме, и нырнул в комнату. — Я зараз! — А ведь это он за стволом пошел, — догадался я. Не будет он мне больше танцев с плетками устраивать. Ему главное гарантированно меня прижучить. Я для него сейчас самый опасный и, что крайне примечательно, единственный оставшийся в живых свидетель. И одновременно с этой, морозящей мозг мыслью, дошла, наконец, туда же и хорошая новость. Точнее, очевидная стала еще очевиднее. А ведь не поехал убийца в город добивать Ирину. Сам стал прятаться в лесном заповеднике, перестраховался, стало быть, на наше счастье. Хоть этот камень с души упал. Ну, а я... Что ж, я в случае чего и переродиться могу, если грохнут. Восстану из мертвых, как завещала нам вездесущая и всезнающая Диана Сергеевна. Не хочется, конечно. В первый класс второй раз... Пардон, какой второй? Третий уже. Но если уж доведется голову сложить... Неожиданно я всхлипнул. Фу, как фальшиво-то, гражданин! К чему этот псевдогеройский пафос? Ведь боишься же на самом деле. Трусишь. Да что там базар фильтровать? Дрейфишь по-черному. Странным образом этот внутренний самоанализ начал меня слегка подбешивать. Да, трушу, и что? А чего ты, собственно, здесь разлегся, трусишка? Пули своей героической ждешь? Или что там у нас в меню? Заряд картечи в известно какое место? В офедрон. Что ж, мне не привыкать. Я беспокойно заворочился в своем углублении, стал снова в спешке все ощупывать вокруг себя. — Бачишь кого? — приглушенно донеслось из глубины комнаты. — Уважно там! — Никого я не бачу! — ответил деду плаксиво раздраженный голос. — Ой, лышенка, голова болит! — Зараз я! Только патроны возьму. Так просто и обыденно меня сейчас и шлепнут. Ступеньки. А ведь что-то подобное ощупывал только что. Зачем вообще нужны ступеньки, ведущие вниз и упирающиеся прямо в стену? А в стену ли они упирались? Я ужом заскользил назад. — Бачу, бачу! — заверещала неподалеку бабка охранной сигнализации. — О, свин, повзай по подлозе! — Зараз иду. Вот они. Я скатился по ступенькам вниз и прижался к стенке. Та неожиданно шевельнулась, сквозанув из приоткрывшихся щелей студеным воздухом. Дверь. Закрытая дверь. Где-то должен быть засов или шпингалет. Черт, не могу найти. — Де він? — О, там! Де вихот на оборы! — клацнул затвор охотничьего ружья. Затем послышался хруст мелкого мусора под тяжелыми подошвами. Хруст явно приближался в мою сторону. Ломая ногти, я лихорадочно царапал дерево, пытаясь нащупать в темноте то, что не давало двери выпустить меня на свободу. Нет никаких запоров. Конец? — Эй, Хахарин, ты где там? Голос подай! Я перестал шарить по стенке, развернулся и обреченно привалился спиной к предательской двери. — Тут я, крахмалюк! Шагай прямо, не ошибешься! — О, цыгарно! Черное пятно зловещего силуэта показалось из-за перегородки метрах в пяти от меня, а я неожиданно успокоился. Деловито выбрался из преддверной ниши, перевернул вверх дном и уселся на случайно подвернувшееся ведро и заявил нагло. — А че ты радуешься, крахмалюк? Пятно настороженно замерло, так и не отлепившись от перегородки. — Га, щось? Я спрашиваю, с какой радости ты пребываешь в таком восторге? От того, что сопляка поймал, так? Тень молча двинулась в мою сторону. Товарищ инструктор горкома к задушевной беседе был не расположен. Сделаешь еще шаг, и так и не узнаешь никогда, кто тебя сдал, и что с тобой дальше будет. Снова остановка и напряженная немая пауза. Интересно? Вижу, что интересно. Сделанным равнодушием произнес я. Ты даже представить себе не можешь, как это интересно и познавательно, курсант-красавец, так? Со стороны рокового пятна послышалось тихое шипение. Странно, что это? Шайцы! Донеслось до меня еле слышно. А, в этом смысле? Тогда ладно. Ну, коли так, слушай. Стараясь не вибрировать голосом, стал я лихорадочно придумывать очередную сказку. А помнишь ли ты, старый солдат, своего начальника с последнего места службы, обершарфюрера Шпекмана? Ответь, не молчи. Ну? Прозвучало из-за перегородки после небольшой паузы. Помнишь? Удовлетворенно констатировал я. Как можно не помнить рубаху парня Карла? Тончайших же душевных качеств человек. Хоть и палач, как ты. Только ведь палач палачу рознь. Тебе ли не знать, шайтан? Ты людей калечил, а Шпекман бывало и спасал. Как раз после твоей плетки и спасал. В госпиталь направлял. Это ты тоже помнишь? Помню. Тихо прошелестела тень. Я задумчиво поднял глаза на непреодоленную мною дверь, пытаясь придумать еще что-нибудь весомое, и вдруг увидел то, что служило препятствием к моей свободе. Кусок деревяшки, гвоздем прибитый к краю дверного полотна. Поворотная, самодельная щеколда, которую в моем случае поворачивать не стали, а всего лишь на пару миллиметров сдвинули в сторону дверного откоса. Достаточно, чтобы дверь наружу не открывалась, и чтобы на ощупь ничего толком не обнаружить. Ну, если помнишь, слушай дальше. Напустив выражением голоса таинственности, я по возможности бесшумно приподнялся и скользнул к ступеням. — Слышишь меня? — Ну? Я увидел краем глаза, как разговаривающая со мной тень слегка шевельнулась и почти незаметно двинулась вперед. Думает, что я не замечу за разговором подкрадывающегося хищника. — Стой! Стой, шайтан! — крикнул я в темноту, сдвигая щеколду в сторону. — Ничего больше не скажу! — А и не надо! — прохрипело почти рядом. Я с ужасом услышал тихий щелчок взводимого курка и буквально вывалился в спасительную ночь через распахнувшуюся дверь. Чудовищный грохот практически разорвал мои ушные перепонки. Огненный смерч пронесся над головой, и что-то тяжелое чиркнуло по шапке слева. Частично ослепший и местами оглохший, я захлопнул за собой дверь и на этот раз моментально нащупал похожую щеколду со стороны улицы, только уже на дверном откосе. Повернул ее и... В полуметре над головой из двери брызнули горящие щепки. Вновь шлепнуло по многострадальной шапке. Я крутанулся на месте и замер в оцепенении. Новые дела, вернее, слегка забытые старые. Дверь за моей спиной, оказывается, вела на скотный двор. И сейчас, мордами ко мне, пятились задом по скользкой вонючей грязи десятки гигантских свиней-гибридов. Испугались, похоже, зверюшки странного шума из хозяйского дома. По отсутствию паники в рядах стада, надо полагать, не очень сильно-то испугались. Я б сказал, озадачились слегка. Сзади бешено затряслась и загрохотала выламываемая дверь. Сцилла, блин, и Харибда.